Глава 7. Костер разожгли на пляже. Все разместились в шезлонгах и на одеялах в ожидании фейерверка, подготовленного Кэсси в честь брата. Принесли бокалы с шампанским, хотя пить никто уже не хотел, поскольку пили захода солнца, а сейчас было уже больше 11. «Не возражаете, если я пристроюсь под ваш плед?» — спросил высокий темноволосый мужчина с неотразимыми голубыми глазами. София избегала его с тех пор, как впервые увидела в доме. Ей было не по себе от того, как он смотрел на нее, и от того, как она сама на него смотрела. Внутренний голос кричал об опасности: «Держись от него подальше». Но вместо того, чтобы сказать «нет», она сказала «да». Она подвинулась, освобождая место рядом с собой, и почувствовала, как все в ней напряглось, как убежали по коже невидимые лапки, забурлила безрассудством кровь. Эмоции для поминок не самые подходящие. Она приехала сюда не на свидание, она приехала помянуть друга, а не пялиться на мужчину, похоже, такого же неприкаянного, как она сама. Когда с озера потянул ветерок, она почувствовала мускусный аромат его одеколона. Она почти ощущала его дыхание на своей щеке. И его поразительные голубые глаза как будто заглядывали прямо в душу. Все ее чувства обострились до предела — нервы натянулись струнами. Она вся горела. И даже переплела пальцы, чтобы не поддаться импульсу и не дотронуться до него. Должно быть, это из-за шампанского или вина. Она выпила слишком много, хотя и не чувствовала себя пьяной. В ней просто проснулся и потребовал утоления голод. Софи повернула голову и обнаружила, что он за ней наблюдает, и в его глазах мерцают огоньки желания. Она знала о нем только то, что его зовут Дэймон, и что он служил в армии вместе с Джейми. За весь вечер он почти ничего не произнес. Просто наблюдал, слушал, впитывал. Примерно так же, как и она сама. В компании друзей Джейми Софи не знала никого. Последние 10 лет он шел своим путем, а она своим. И виделись они нечасто, хотя поддерживали связь по переписке. Убедившись, что ей не кажется, и Дэймон действительно наблюдает за ней и даже не старается этого скрыть, она уставилась на огонь и приложилась к бокалу. От шампанского защекотала в горле. Этого ей хотелось. Этого или чего-то другого, чтобы прогнать печаль этой ночи. Джейми был ей как брат. Он единственный мог рассмешить ее, избавить от плохого настроения, поддразнить или поддержать, дать почувствовать, что она может добиться успеха, стать тем, кем захочет. Ей очень и очень его не хватало. Она быстро допила шампанское. «Может, лучше притормозить?» — сказал Дэймон. Она вызывающе посмотрела на него. «Чего ради? Чего мы все ждем? Постоянно откладываем все на потом, говорим себе, может быть, в следующем году будет время. Но времени нет никогда». «Это верно», — согласился он, допивая свой бокал. Она наклонилась, взяла с другого пледа наполовину открытую бутылку и налила себе и ему. «Джейми был хорош тем, что жил настоящим. Мне бы стоило взять с него пример и поучиться». Она взглянула на него. «А тебе?» «Мне тоже не помешало бы». Она улыбнулась, чувствуя себя бунтаркой. Ощущение опасное, но опьянящее, учитывая, как влекло ее к этому почти незнакомцу. «Хочешь поработать над этим прямо сейчас?» «Что предложишь?» «Танец». Она поднялась, протянула руку, и он после секундного колебания взял ее. «Только здесь никто не танцует?» «Значит, мы будем первыми». Ей нужно было двигаться. Музыка и ночь звали ее. Все остальные куда-то отодвинулись, потерялись. Она смутно слышала голоса, смутно осознавала, что еще несколько человек встали, чтобы потанцевать, но сама не могла отвести взгляд от завораживающих голубых глаз. Он прижал ее к крепкой мускулистой груди, и она с готовностью отдалась его объятиям, чувствуя, как грусть сменяется томлением, а гнев уступает место желанию. В какой-то момент музыка закончилась, но они не могли разомкнуть объятия и отпустить друг друга. Автомобильный гудок проревел прямо в ухо. Откуда в домике на озере машина? Хотя она ведь уже не в коттедже. Софи встрепенулась, открыла глаза и сделала сразу 3 открытия. Дэймон пришел к ней еще и во сне. Они остановились, а самого Дэймона нет на месте. Последнее ее просто ошарашило. Куда же он, черт возьми, подевался? Она сказала ему ехать в Нью-Хейвен, Но этот торговый центр с кулинарией, студией йоги, агентством по недвижимости, китайским ресторанчиком и салоном связи был ей совсем не знаком. Сердце тревожно заколотилось. Где Дэймон? Воспользовался тем, что она уснула, и ушел звонить ФБР или кому-то еще? Он сказал, что ему можно доверять, но что она на самом деле знает о нем? Он мог сообщить кому-то, что она на озере, мог притвориться, что избавился от стрелка, чтобы втереться к ней в доверие. И она ведь поверила, даже уступила руль. Как можно быть такой идиоткой? Она даже не могла уехать, потому что он наверняка забрал ключи. Софи вышла из машины. Попробовать поймать такси? Но как это сделать без телефона? Пока она размышляла, дверь китайского ресторана открылась, и оттуда вышел Дэймон с большим бумажным пакетом в руках. «Ты почему здесь остановился?» — набросилась она на него. «И почему меня не разбудил, не сказал, куда идешь?» «Ну вот, не с той ноги встала», — попробовал отшутиться Дэймон. «Не смешно». Недавняя паника выплеснулась раздражением. «Я остановился купить что-нибудь поесть, потому что проголодался. Подумал, что и тебе подкрепиться не помешает. А еще купить телефон». Он кивнул в сторону салона связи. «Тебя будить не хотел, потому что мог и сам справиться. Решил, что тебе лучше отдохнуть. Ты последний час спала беспокойно, бормотала что-то во сне». Софи почувствовала, как жар заливает щеки. Насколько она помнила, перед пробуждением ей снилась та их ночь. «Что я говорила?» «Ничего компрометирующего». «Хорошо, если так», — с облегчением подумала она. «Где мы сейчас?» «Примерно в 25 милях от Нью-Хейвена. Может, скажешь, наконец, куда мы направляемся?» Она взглянула на часы и не поверила своим глазам. Начало седьмого. Куда ушел целый день? Они уехали от озера в начале 11-го, а значит, потратили на дорогу через горы и два штата 8 часов. Кружной маршрут, наверное, был безопаснее. Но теперь они могли и не успеть к нужному месту до закрытия. Если ехать проселками, то в Нью-Хейвене они будут не раньше, чем через час. «До завтра нам там делать нечего», — сказала она. «До закрытия мы туда не успеем». «Так это не какая-нибудь безопасная квартира?» «Нет. Нам нужно найти место для ночлега». «Согласен. А заодно избавимся от машины. Место для этого вполне подходящее». «Здесь?» Она растерянно оглядела парковку. «И что здесь такого хорошего?» «Вокруг полно других машин. К тому же круглосуточно продается алкоголь, а значит, стоянка пустовать не будет, и твоя машина не привлечет внимания». Софи отдала должное профессионализму своего спутника. Ситуацию он проанализировал отлично. «Ладно, пусть так. Но как нам добраться до Нью-Хейвена?» «Мы подумаем об этом завтра». «Что?» «Такая идея ей совсем не понравилась». «Возьмем такси. Доедем до какого-нибудь мотеля поближе к Нью-Хейвену. Затаимся до утра. А потом подумаем, как нам найти транспортное средство». «А ты не думаешь, что ФБР уже разослало наши фото всем таксистам?» «Сомневаюсь, что это бы коснулось Коннектикута», — сказал Дэймон, набирая номер. Пока он заказывал такси, Софи прислонилась к машине. В голове наконец прояснилось. Да и так приятно было просто потянуться после многих часов сидения. 5 минут», — сказал Дэймон, листая результаты поиска в интернете. «Примерно в 2 милях отсюда есть несколько мотелей, но, на мой взгляд, это слишком близко. Подожди. Еще 4 отеля примерно в 8 милях. Вот этот вариант намного лучше. Если кто-нибудь найдет твою машину и попытается вычислить нас, ему придется проверить немало мест». «Ты так быстро соображаешь? Настоящий волшебник». «Я не волшебник, просто меня научили так думать. Я пытаюсь быть на шаг впереди». «Это бы нам очень пригодилось, потому что, по-моему, мы отстаем 10 шагов. «Мы бы не отставали, если бы ты предоставила мне чуть больше информации». «Это ничего не изменит». «Я бы хотел сам судить об этом». «Хотел бы, но не можешь, так что...» «Ладно, не будем сейчас об этом. Возьми сумку. Отойдем от машины, пока не подъехало такси». Она достала из машины сумку, осмотрела салон, чтобы убедиться, что ничего не забыла, и последовала за Дэймоном. Они были уже у выхода, когда на стоянку вырулило такси. Дэймон поднял руку. По дороге в мотель оба не произнесли ни слова, только дозвали водителю адрес. Прибыв на место, Софи расплатилась за поездку наличными, после чего они подождали, пока такси уедет, и прошли пару кварталов до другого мотеля. Дешевое обветшалое здание с наружными переходами, выходящими на парковку, не вызвало у нее положительных эмоций. «Хочешь остановиться здесь?» — спросила она, поморщившись. «Да, в таком месте не станут задавать вопросов. А еще здесь можно снять номер на час или два». «Возможно, но нас это не касается». Он протянул ей пакет с китайской едой. «Подожди здесь, пока я нас оформлю. Я не такой приметный». Она не определилась, можно ли это счесть за комплимент, но осталась ждать в вестибюле. Спустя несколько минут на парковку вкатился грузовик с двумя парнями. Заметив его, Софи с беспокойством вспомнила, что стрелок у озера, по словам Дэймона, приехал на грузовике. Быстро оглядевшись, она открыла дверь с табличкой «Лед» и оказалась в тесном помещении, похожем на кладовку. Сердце тревожно заколотилось. Не допустила ли она тактическую ошибку? Наверное, нужно было пойти в офис, туда, где люди, где Дэймон, но было уже слишком поздно. Услышав приближающиеся шаги, Софи заметалась в поисках какого-нибудь оружия, но кроме автоматов со снеками и льдом и пластикового ведерка ничего в поле зрения не было. Она отступила в сторону, когда дверь открылась, и тут же облегченно вздохнула. Это был Дэймон. «Ты за льдом? Хочешь чего-нибудь выпить?» — спросил он, подняв бровь. «Нет, на стоянке грузовик с двумя парнями. Я не хотела, чтобы они меня видели. Может быть, это тот, в котором был стрелок?» «Я их видел, пожилого мужчину лет 50, с сыном-подростком и облезлой собакой. Не думаю, что они нас побеспокоят». «Хорошо. Где наш номер?» «Второй этаж. Снял для тебя, принцесса, комнату с видом». Софи состроила гримасу. «Я не принцесса. И даже не против грязи, я только против гостиничной грязи». «Все будет хорошо. Раз уж мы здесь, давай купим чего-нибудь выпить». Они взяли содовую и обычную воду и поднялись на второй этаж. В комнате было плохо все. Стены с облупившейся краской, запах пива и сигарет, старый телевизор и комковатые матрасы. Единственным плюсом Софи сочла наличие двух отдельных кроватей. Помимо опасности, преследующей ее по пятам, ночевка с Дэймоном сама по себе представляла угрозу особого рода. Поставив пакет с едой на маленький столик, Дэймон включил видавший виды кондиционер, который тут же начал дребезжать и дымить, пытаясь заработать. «Черт, как же здесь душно!» — пробормотал он. «А кондиционер, по-моему, только добавляет градусов». «Ну и кто из нас принцесса?» — спросила Софи, садясь за стол. Он нахмурился и сел напротив. «Терпеть не могу жару». «Все не так уж плохо. Может быть, он разойдется и выдаст прохладу». Она открыла пакет и принялась доставать коробки. Первым на пряные ароматы отреагировал ее заурчавший желудок. С самого утра во рту у нее не было ничего, кроме тех батончиков из круглосуточного магазина на заправке. «Твои предпочтения не знаю, поэтому взял всего понемногу», — сказал Дэймон. «Жаль, здесь нет микроволновки. Возможно, все чуть остыло». «Неважно. Мне нравится почти все, я тоже умираю с голоду. Еще вчера я думала, что аппетит пропал навсегда, но сейчас чувствую, что могла бы съесть все это до крошки». «Не стесняйся». София не собиралась. Вооружившись пластиковой вилкой, она атаковала контейнер с курицей гунбао. Дэймон принялся за кисло-сладкую свинину. Через 5 минут они поменялись блюдами, а когда закончили с ними, перешли к чоу-мейн, жареному рису с говядиной. 20 минут спустя Софи, довольно отдуваясь, откинулась на спинку стула и удовлетворенно вздохнула. «Замечательно, но я объелась». «Тебе только на пользу, силы еще понадобятся». Она нахмурилась. «Спасибо, что напомнила, а то бы забыла. Такой приятный момент, но ты все испортил». «Извини, может, это поможет». Дэймон подтолкнул через стол пакет с печеньем. «С предсказаниями». Она достала одно печенье и повертела в руке. «Не могу представить, что бы мне хотелось получить». «Что-нибудь ободряющее и позитивное», — предположил он. «Или глупое и банальное». Она вдруг улыбнулась. «Что, например?» — полюбопытствовал он. «Джейми часто сам придумывал изречения для такого печенья. Однажды летом мы обедали в розовой пагоде. Между прочим, оно было выкрашено в желтый цвет, но никто не возражал. Так вот, Джейми не понравилось его предсказание, и он придумал свое собственное. Потом он поступал так каждый раз, когда ему попадалось что-то неподходящее. «Черт!» — оживился Дэймон, и его голубые глаза блеснули. «Он сделал точно так же, когда мы с ним были в Шанхае». «Так это было настоящее китайское печенье с предсказаниями?» «Наверное. Мы были в ресторане для туристов, у нас оставалось всего несколько часов увольнительной, и Джейми проголодался». «Он всегда был голоден», — пробормотала она. «Переживет ли ее кто-нибудь из тех, кого она любила?» «Ты помнишь, какое предсказание придумал Джейми?» Дэймон ненадолго задумался. «Что-то вроде «Помогите, я мудрец, запеченный в печенье».» Она усмехнулась. «Да, это в духе Джейми. А мне вот это нравилось. Хочешь изменить свою жизнь? Перестань лопать печенье». Губы Дэймона медленно растянулись в улыбке, смягчая его обычно жесткое выражение лица, и ей это понравилось. Даже слишком. «Ты делаешь это не очень часто», — прокомментировала она. «Только тогда, когда уже не можешь ничего с этим поделать». Дэймон приподнял бровь и непонимающе посмотрел на нее. «Ты о чем?» «О твоей улыбке. Ты редко улыбаешься». Он пожал плечами. «Я улыбаюсь, когда это оправдано». «Неужели? Ты не похож на человека, которому нравится проявлять эмоции. Неважно, положительные или отрицательные». «В моей работе эмоции — слабость». «Наверное, я могу это понять. Я часто задавалась вопросом, как мой отец справляется со своей работой, если со мной он всегда открытый, любящий. У меня в голове не укладывалось, как он мог работать под прикрытием, притворяясь кем-то другим. Мне казалось, он бы не смог». Она замолчала, мысленно прокручивая последние слова отца. «Наверное, все-таки мог. Может быть, он притворялся со мной. Может быть, я совсем его не знала». «Ты знала его. Не ставь под сомнение ваши отношения». «Я не могу не думать. Да, я не должна доверять никому, кроме него, но что, если на самом деле я его не знала? Что, если я просто видела того, кого он хотел, чтобы я видела?» Она помолчала, обдумывая все случившееся. «Два дня назад я жила нормальной жизнью, а теперь все перевернулось с ног на голову. И все из-за моего отца. Мне такое чувство, что я многого не знаю». «Уверен, ты многого не знаешь», — согласился Дэймон. Ей не понравился его ответ. «Я вроде как надеялась на что-то более обнадеживающее». «Нам не стоит лгать друг другу. Не та ситуация». Он был прав, но ей казалось, что от нее ускользнуло что-то важное. Она разломила печенье. «А это уж совсем никуда не годится». «Что там?» «Через два дня после сегодня, завтра будет вчера». «Забавно». Он снова улыбнулся. «Может быть, это означает, что завтра будет лучше?» «Вот такой оптимизм я и искала. Оказывается, нужно лишь разломить печенье. Надеюсь, это не значит, что завтра будет хуже». «Кстати, о завтрашнем дне», — начал Дэймон. «Повторяю, я расскажу, когда мы доберемся туда. Я не изменила своего решения». «Но зачем тянуть? Думаешь, я кого-то предупрежу?» «Мелькала такая мысль. Когда проснулась в машине, а тебя там не было. Я на мгновение запаниковала. Сама не знаю почему. Могла бы привыкнуть просыпаться в одиночестве, когда дело касается тебя». «Ох». Он состроил гримасу. «А вот это удар ниже пояса. Но на этот раз я ушел только для того, чтобы купить продукты и телефон». «Знаю». Софи перевела дух. «Извини за резкость, действительно удар ниже пояса». «Признаю, заслужил. В ближайшие дни расскажу, почему я ушел так рано». «Я уже знаю, почему. Ночь закончилась, а это все, чего ты хотел». Дэймон помрачнел. «Как я уже сказал, мы поговорим об этом в ближайшие дни». «Ближайшие дни? А почему не сейчас?» «Потому что ты что-то от меня скрываешь. Я не могу открыть все карты, пока ты не сделаешь то же самое». «Я не скрываю ничего личного». «Значит, не договариваешь». Какую великую тайну он обещает раскрыть? Этого София не могла и представить. Скорее всего, никакой тайны и не было. «Отлично. Ты хранишь свой секрет, я храню свой. В любом случае, мне это не так уж интересно». «А я думаю, что интересно». У него блеснули глаза. «Даже если ты не хочешь в этом признаться». «Заблуждаешься. Моего отца только что убили. Я в бегах. По-твоему, я только и делаю, что вспоминаю о ночи, которую мы провели вместе? Знаешь, мне и без этого есть о чем беспокоиться. В моем списке забот этого пункта нет. То, что у нас было, это что-то из другой жизни. Я даже не знаю, почему мы это обсуждаем». «Потому что ты подняла тему своим ударом ниже пояса», — напомнил он. «Думаю, этот вопрос в твоем списке все же есть». Он слишком часто оказывался прав, и ей это не нравилось. «Ладно, давай оставим это». Ее переполняли эмоции, и обсуждение давней ночи с мужчиной, которого она пыталась забыть 4 года, могло только усугубить ситуацию. «Да, оставим». Дэймон отодвинул стул и поднялся. «Схожу за водой. Тебе принести что-нибудь из автомата?» «Нет, спасибо». «Закрой за мной дверь, а когда будешь открывать, убедись, что это действительно я». Его приказной тон пришелся ей не по вкусу, но она промолчала и, закрыв за ним дверь, повернула задвижку. Пусть и ненадолго, всего на несколько минут, но она все же получила передышку. Оставшись одна, София оглядела жалкий номер и неожиданно для себя ощутила давящую тяжесть тишины. Большую часть дня она хотела, чтобы его не было рядом, но теперь она поймала себя на том, что ждет его возвращения.